Какое-то решение все равно нужно принять. Но какое? Глава 28. Хорошо, кивнул я. Если Белослава не против, я даю свое позволение. Глаза Петра засияли, как два солнца, осветив его лицо вслед за широкой улыбкой. Не сдерживаясь, он кинулся меня обнимать. «Спасибо, дружище!» — воскликнул он. «Ты не представляешь, как я счастлив!» «Погоди радоваться!» Я похлопал его по спине и отстранил. «Вот когда поженитесь, тогда будешь счастлив. А пока что у меня есть несколько условий. Что угодно. Первое. Свадьба должна пройти у тебя в поместье. Минимум гостей, максимум безопасности. Не проблема», — махнул рукой Петр. «Мы все равно не хотели устраивать пышный праздник. Вот и славно. Второе условие. Свадьба должна состояться как можно быстрее, в этом месяце. Да я хоть сейчас готов», — Бехтеев рассмеялся. «По мне, можно хоть сейчас», — улыбнулся я. «Но ты же сам понимаешь, нужно платье, цветы, список гостей, оформление зала и миллион мелочей, которые так важны для невесты», — продолжил за мной Петр. «Понимаю, конечно, если таково твое условие, сделаем все как можно быстрее. Но к чему спешка? Еще могут решить, что Белослава беременна. А вы уже спали вместе?» — наигранно хмурясь, — спросил я. «Мы не переходили границы дозволенного», — размыто ответил Бехтеев. «Как скажешь, обойдусь без подробностей. Спешка нужна за тем, что Молотов или его союзники могут захотеть сорвать свадьбу. Так что подготовка должна проходить тихо». Петр с трудом погасил улыбку, пытаясь принять серьезный вид. Получалось у него плохо. «Хорошо», — кивнул он. «Я буду осторожен». «Договорились. Теперь беги, я же вижу, что ты хочешь ее порадовать». Я кивнул в сторону дома. «Конечно», — воскликнул Бехтеев и сорвался с места. «Да уж», — подумал я, глядя ему вслед. «Кто бы мог подумать, что мой враг станет моим зятем. С другой стороны, это здорово, меньше врагов, больше союзников. С этого момента дел у меня стало еще больше, чем до этого. Хоть я и всячески отнекивался, мама с Белославой ухитрились привлечь меня к подготовке свадьбы. Их манипуляции были такими изящными, что я втайне восхищался и не мог устоять. Пришлось участвовать. Мы сделали все необходимое за рекордные 2 недели. И вот, в прекрасный солнечный день моя сестра перестала быть Терновской, а стала Бехтеевой. Праздник удался на славу, без лишнего пафоса, в довольно узком кругу друзей и родственников. Я заодно потренировался заводить знакомства и располагать людей к себе. Еще через 2 недели предстоит императорский бал, приглашение мне уже прислали. Там публика будет куда взыскательнее, и придется применить все свое очарование и дипломатический талант. К тому же, по словам Шилова, на меня хотят посмотреть. То есть я стану объектом любопытства. Изгой и выскочка, который за короткий срок успел добиться титула и отмены изгнания, и к тому же раскрутил прибыльное дело. Есть чем похвастаться, между прочим. Многие наследники богатых родов только жировали на наследстве предков. Если бы их выкинули в реальный мир без гроша в кармане, как меня, то большинство из них так и остались бы нищими. Звучала веселая музыка, гости танцевали, под потолком сверкали созданные артефактом разноцветные волны. Я стоял у окна, медленно потягивал сок, наблюдая за Петром и Белославой в белом платье, которые кружили в центре зала. Оба улыбались так, что сомнений не было, они счастливы. А значит, счастлив и я. Несмотря на то, что этот брак может принести проблемы, положительные стороны тоже есть. И речь не о том, что мы таким образом лишили Молотова части сил. И даже не в том, что моя сестра стала графиней довольно богатого и сильного рода. Прежде всего дело в том, что она вышла замуж за любимого человека. Надеюсь, у них все сложится хорошо. «Добрый день, ваше благородие, ко мне подошел мужчина в синем костюме. Позвольте представиться, барон Вячеслав Привалов. Рад знакомству», я пожал протянутую руку. «Спасибо, что приехали». Таково было желание моего сюзерена. Привалов был вассалом Тарковских и прибыл на праздник от лица Влада. Сам он предпочел не покидать Москву, но передал роскошный подарок и пожелание счастья молодым. «Ваша сестра бесподобна», — сказал Вячеслав, тоже взглянув на танцующую пару. «Благодарю», — кивнул я. «Как вам в Сибири, барон? Вы раньше не были здесь?» «Нет, довольно мрачное место, честно признаться. Однако должен признать, что мой отец отсюда родом. В некотором смысле». «В некотором смысле?» — переспросил я. «Как это? Он был рожден в Москве, был главой влиятельного рода. но затем его сослали сюда. Внутри меня как будто сработала сигнализация. Глава влиятельного рода был сослан в Сибирь. Таких совпадений не бывает. Я внимательно посмотрел в голубые глаза Вячеслава и сказал: «Надо же, прекрасно понимаю вашего отца». «Ну еще бы», усмехнулся тот. «Ваши судьбы очень схожи, и не только судьбы. Знаете, он носил такое же имя, как вы». «Эспер?» «Да», кивнул Вячеслав. «Любопытное совпадение, как ни в чем не бывало», произнес я, хотя в голове заревел ураган. «Не хотите продолжить разговор на улице? Я не прочь освежиться». «Конечно», Привалов с улыбкой указал в сторону двери. «Мы направились к выходу, и в мозгу у меня метались десятки мыслей. Барон почти впрямую сказал, что мой дед, его отец, то есть Вячеслав мой дядя. Но почему он вдруг подошел и решил об этом рассказать? И знает ли Влад?» Выйдя на прохладный вечерний воздух, мы направились к беседке. Там я резко остановился и вонзил в Вячеслава не самый дружелюбный взгляд. «Говорите», — потребовал я, — «как вы напряглись, ваше благородие». «Что говорить? Давайте без шуток. Дурак бы понял, что к чему. Вы хотите сказать, что мой дед и ваш отец один и тот же человек?» «Да, все верно», — кивнул Привалов. «Он, знаете ли, разбросал свое семя по всей России. То есть вы не единственный бастард?» Я попытался вывести Вячеслава из равновесия. «С чего вы взяли, что я бастард?» Не моргнув глазом, ответил тот. «Я был рожден в законном браке. Правда, отец носил тогда чужое имя. По понятным причинам. Я слышал, что после Дальнегранска он отправился на Дальний Восток, а затем вернулся в княжество. Но не думал, будто он решился поселиться в Москве. Он был смелым человеком. Мне кажется, он путал смелость и глупость», заметил я. «Давайте откровенно, ваше благородие. Вы не просто так подошли ко мне и решили вывалить правду. Чего вы хотите? У меня есть для вас кое-что. Перед смертью бывший князь завещал это вам». «Мне?» «Да», кивнул Вячеслав. «Он до конца жизни носил на себе артефакт, скрывающий внешность. И даже, вы не поверите, служил конюхом в поместье Тарковских». «Что?» «Вот теперь я по-настоящему удивился. Дедушка не просто вернулся в Москву, он ухитрился пробраться в родное поместье под чужой личиной, и совсем не в роли хозяина дома. Но, получается, он все время был рядом. Он умер всего 10 лет назад, когда вам исполнилось 8, сказал Привалов. Я не ответил, был слишком шокирован. «Мой брат знает?» «Нет», мотнул головой Вячеслав. «Мне было велено рассказать только вам». «Любопытно», медленно сказал я. «Но почему, и почему именно сейчас?» «Отец сказал, что когда и если война с Рязанью будет близка, вся надежда будет только на вас». «Не спрашивайте, почему так? Он ведь не случайно устроился на работу к Тарковским. Он наблюдал, изучал своих наследников. И по какой-то причине выбрал именно вас». «Для чего?» «Думаю, скоро поймете», загадочно улыбнулся барон. «Идемте к моей машине. Ваше наследство там, в багажнике». Я молча кивнул, а Привалов указал в сторону парковки. Мы направились туда. «Отличная выдержка», сказал я. «Сколько лет вы хранили эту тайну?» «С тех пор, как мне рассказали, почти 40. «Удивительно. Многие на вашем месте пришли бы к Тарковским и попросили денег». Вячеслав фыркнул, вздернув подбородок. «Наверное», сказал он. «Однако отец воспитал меня иначе. Я понимаю, вы думаете, что он навлек большую беду на род. И это правда. Но он раскаивался. Я промолчал. Раскаяние – бесполезное чувство. Оно никак не искупает того, что уже сделано». Мы подошли к автомобилю Привалова. Он открыл багажник и достал оттуда небольшую деревянную шкатулку, запечатанную артефактным замком, очень мощным даже на первый взгляд. «Честно скажу, я понятия не имею, что внутри», усмехнулся Вячеслав. «Открыть его можете только вы. Так настроен замок. Надеюсь, вы не против, если я не буду открывать его при вас?» спросил я. «Меня терзает любопытство, конечно же, но это ваше право. Даже не знаю, что еще сказать», пробормотал я, принимая шкатулку. «А что здесь скажешь?» Привалов развел руками. «Это очень неожиданно, понимаю. На всякий случай, хочу вас заверить, что никоим образом не претендую на княжеский титул. Пусть во мне тоже течет кровь Тарковского, я принадлежу к другому роду». «Само собой», кивнул я. «Спасибо. Пожалуйста, Эспер, не представляете, какая гора свалилась с моих плеч. Наконец-то я выполнил клятву, данную отцу. Возможно, я даже слегка поторопился, до настоящей войны с Рязанью может пройти еще много времени. Как знать, сказал я, все может начаться быстрее, чем мы думаем. Еще раз спасибо. Вижу, вам не терпится открыть шкатулку, улыбнулся Привалов. Что ж, мне в любом случае пора. Еще есть одно дело в княжествах, он взглянул на наручные часы. Всего доброго, ваше благородие. До свидания, сказал я и быстрым шагом направился к дому. Мне и правда не терпелось узнать, какое наследие оставил мне дедушка. Я же знал, я так и знал, что он оставил что-то после себя, но и подумать не мог, будто это что-то будет доставлено мне вот так, через еще одного потомка Испера Григорьевича. Тем более, я не мог представить, что дед был рядом со мной часть детства. Выходит, он служил в поместье простым конюхом и тайком наблюдал, как растут его внуки. Судя по всему, ни отец, ни кто-либо другой об этом не подозревали. Надеюсь, это последняя тайна, которую я узнаю о своем роде. Иначе действительно сойду с ума. Войдя в поместье, я поднялся в спальню. Петр подготовил комнаты для всех гостей на сегодняшнюю ночь. Его дом позволял, а праздновать планировалось до утра. Собственно, большая часть гостей продолжала пить и танцевать в главном зале. Только я, наверное, и бродил по темным коридорам, не участвуя во всеобщем веселье. Закрыв дверь, я включил световой артефакт и сел на кровать. Провел рукой по крышке шкатулки и услышал, как лязгнул замок. Вот и все. Теперь осталось только открыть и узнать, что приготовил для меня дед. Глубоко вздохнув, я поднял крышку и увидел письмо. Подняв его, я также нашел кольцо с гербом Тарковских и старый ключ. Кольцо, судя по всему, принадлежало дедушке. Что касается ключа, то я понятия не имел, какой замок он открывает. Для этого, видимо, придется прочитать письмо, что я и сделал. Дорога Эспер, если ты это читаешь, значит, мои грехи привели к новой войне. Уверен, Вячеслав тебе все рассказал. А может, ты и так уже все знаешь. Надеюсь, кровь Тарковских не успела пролиться. Если же успела, это моя вина. Это уж точно, скрипнув зубами, подумал я и принялся читать дальше. Скажу лишь одно, я сожалею. Моя похоть и мои амбиции привели меня вовсе не туда, куда мне бы хотелось. При жизни я был уже не в силах ничего исправить. Надеюсь, что получится принести пользу хотя бы после смерти. Ключ, который ты видишь, открывает тайник, спрятанный под моей статуей в Дальнегранске. Там находится артефакт, который способен завершить эту войну в мгновение ока. Артефакт, способный завершить войну, неужели? И что это может быть? Какое-то сверхмощное оружие. Вряд ли такой артефакт можно спрятать под статуей. Чем мощнее магический прибор, тем он больше. Серьезные боевые артефакты могут быть размером с танк. Я помедлил, прежде чем читать дальше. Любопытство сжигало меня изнутри, но в то же время хотелось оттянуть момент. Когда я направил войска на Рязань, то впоследствии был вынужден сдаться. Но я сделал это на своих условиях. Никита, мой бастард, должен был остаться наследником Рязанского княжества, а его происхождение скрыто от всех. Взамен я согласился принять клеймо мятежника и отправиться в изгнание. Ты уже знаешь об этом, так или иначе. Однако я понимал, что рано или поздно тайна Молотова может вскрыться, и это способно привести к новой войне. А раз ты это читаешь, то, значит, и привело. Артефакт, о котором я говорю, кольцо, в нем заключена кровь Никиты. Если ты применишь этот артефакт, он в тот же миг умрет, и война будет выиграна, или же вовсе не состоится. Что? Я даже подскочил на кровати, прочитав последнюю строчку. Да, я слышал о подобных артефактах. Их создавали, например, для шпионов, которые работали под прикрытием в других государствах, для тех же агентов Черного Орла. Если начальство узнавало, что агент раскрыт или попал в плен, они могли мгновенно умертвить его и тем самым предотвратить утечку информации. Выходит, как только я достану кольцо, то в моих руках окажется жизнь князя Молотова. И даже более того, судьба Рязани и исход войны, которую столь многие хотят начать, каждый по своей причине. Охренеть, зря я надеялся, что сюрпризы кончились. Дедушка смог еще раз меня удивить. Да еще и как, он передал в мои руки оружие, которое и правда способно предотвратить войну. Предупреждая твои вопросы, Никита понятия не имеет об этом кольце. Он ведь был еще совсем крохой, когда я сделал его. В тайне ото всех. Ты спросишь, почему же я не оставил артефакт Александру, своему сыну и твоему отцу? Ответ очень прост. Я опасался, что он или кто-то из его сыновей применит его ради выгоды. Убьют Никиту и попытаются забрать себе Рязань. Сделать то же, что попытался сделать я. Но я этого не хотел. Моя война завершилась крахом, кто бы что ни говорил. Род Тарковских висел на волоске от гибели. Мне чудом удалось договориться с императором, чтобы его кара коснулась лишь меня и не тронула семью. Во второй раз Тарковским может так не повести. Вячеслав должен был сказать тебе, что я жил рядом с вами, скрываясь. Я видел, как растут Коля, Влад, Бела и ты. И я понял, что ты тот самый истинный наследник, которого заслуживает наш род. К тому же, ты носишь то же имя, что и я. Поэтому я решил передать кольцо именно тебе. Я не хочу, чтобы Никита умирал. Он тоже мой сын, и я его люблю. Но если он решит напасть на Москву и прольет кровь Тарковских, убей его. Такова моя воля. Род Тарковских важнее. Но молю тебя, Эспер, не используй артефакт ради выгоды. Не пытайся захватить другое княжество. Император все равно не даст это сделать. Поверь, он все знает. Даже если сейчас правит другой человек, он может допустить войну, позволить вам измотать друг друга, а затем закончит все тогда, когда ему будет удобно. Он заработает на этом и ослабит вас, чтобы самому продолжать оставаться сильным. Но объединить два княжества он ни за что не позволит, сколько бы крови это ни потребовало. Я был слеп, когда попытался сотворить подобное. Так же слеп будет тот, кто попытается сделать это снова. Но я видел тебя. Ты не такой. Ты разумный и рассудительный мальчик, теперь уже мужчина, полагаю. Ты поступишь по справедливости. Поговори с Никитой, пригрози ему, и пусть откажется от своих замыслов. Если же нет, то без сомнения убей его. На этом все. Прости, если мои поступки доставили боль тебе и твоим, нашим, родным. Эспер Григорьевич Тарковский, бывший князь Москвы и твой дед. Я отложил письмо и какое-то время тупо пялился в стену. Пытался уложить в голове все, что сейчас прочитал. Сложным ты был человеком, дедушка. Правду говорили. И все-таки, ты действительно оставил мне крайне мощное средство. И да, я последую твоему совету. Хоть я могу убить врага из любой точки мира, я сначала с ним поговорю. Через 2 недели, на балу в столице, у меня как раз будет шанс. Глава 29. Я не стал оттягивать. Никому ничего не сказав, сам сел за руль и поехал в город, чтобы через портал отправиться в Дальнегранск. Было уже темно, и когда я начал ковыряться возле статуи, ко мне подошли полицейские. К счастью, они меня узнали, так что проблем не возникло. А на вопросы я отвечать не стал, довольно грубо отправив городовых патрулировать дальше. Отыскать тайник, тем более в темноте, оказалось не так просто. Но все же мне удалось найти заляпанную грязью скважину. Я вставил туда ключ и с трудом его повернул. Замок за годы заржавел, и в нем не было ни капли магии. В какой-то момент мне даже показалось, что я сломал ключ, но нет, он все же провернулся до конца, и в основании постамента открылась маленькая ниша. Я сунул в нее руку и нащупал маленькую железную коробочку. Она вся была покрыта ржавчиной. Открыть ее оказалось едва ли не сложнее, чем замок. Внутри было кольцо. Оно, в отличие от коробочки, выглядело новеньким и блестящим. А еще, от него за версту разило магией, сильной и запретной. Только сейчас до меня дошло, что это темная магия. Ну а как иначе? Проклятие, способное мгновенно убить человека, однозначно будет незаконным. Носить такую вещь открыто ни в коем случае нельзя. Первый же одаренный полицейский или служитель имперской стражи сразу почует. Тогда у меня будут проблемы, и мощнейший козырь против Молотова окажется утрачен. Я спрятал кольцо обратно в коробочку. Та, несмотря на ржавчину, была покрыта рунами и тоже обладала магией. Пока артефакт оставался внутри, его аура оставалась незаметной. Закрыв тайник, я отправился обратно в поместье Бехтеева. Меня даже потерять не успели. Все были слишком увлечены праздником. Но вот я уже точно не мог веселиться. Все мысли были заняты темным артефактом в кармане и тем, как мне лучше им распорядиться. Владу говорить однозначно не стоит. Я уверен в его реакции. Он точно скажет, применяя немедленно. А если я откажусь, может даже попробовать забрать кольцо силой. Но вот стоит ли тянуть до бала, или лучше встретиться с Никитой раньше. 2 недели, это не так уж мало. Как знать, что успеет произойти за это время. Вот сегодня свадьба у вассала Молотова и моей сестры. Если он еще не знает об этом, то скоро наверняка узнает. И как тогда отреагирует? есть вероятность, что попытается разрушить наш союз с Бехтеевым. Самый простой для этого способ – убить Белославу. Конечно, мы договорились, что в ближайшее время Бела останется в поместье Петра и никуда не будет выезжать. Медовый месяц пройдет в заточении, но зато так безопаснее. Так или иначе, стоит ли тянуть, Эспер, дружище? Петр вдруг оказался рядом и хлопнул меня по плечу. От неожиданности я вздрогнул. «Ты чего такой мрачный?» «Все в порядке», — сказал я. «Мысли всякие в голову лезут. Выкинь ты их». Бехтеев махнул рукой. «Сегодня праздник. Завтра будешь думать». «Не могу», — качнул головой я. «Слишком серьезный повод. Разве свадьба твоей единственной сестры не серьезный повод? Расслабься. Я понимаю, ситуация напряженная, но отпусти ее хотя бы на этот вечер. Иди веселись». Через силу улыбнулся я. «Сегодня твой день, не обращай на меня внимания. Если могу чем-то помочь, только скажи. Исполни клятву мужа», — сказал я. «Защити мою сестру. Большего мне от тебя пока не надо. Отныне это мой главный долг», — серьезно ответил Бехтеев. «Будь уверен, я скорее погибну сам, чем позволю кому-нибудь причинить Белославе вред. Не надо погибать, хорошо, оставайтесь оба живы». Я немного прошелся по залу, поболтал с гостями, немного потанцевал, и все это время не прекращал думать. Уделив внимание сестре и остальным, я снова взял стакан сока и отошел к окну. В итоге я решил, что не буду торопить события. Да, ко мне в руки попал мощнейший артефакт, но сразу же использовать его не стоит. Неважно, как средство запугивания или как оружие. Я даже не знаю, какой личной силой обладает князь Молотов. Немалый, полагаю, ведь он намного старше меня. При личной встрече даже на нейтральной территории он может попытаться меня убить. Применить кольцо нельзя мгновенно, для этого требуется определенное усилие. А вот на императорском балу он не рискнет меня атаковать. Встретимся там, и я выдвину ультиматум. После этого поговорю с Владом и расскажу ему все. Будем вместе думать, как окончательно задушить войну в зародыше. Ведь, кроме Тарковских и Молотовых, есть другие силы, жаждущие крови и огня. Блэксперы вполне способны устроить какую-нибудь провокацию. Черный Орел тоже что-то мутит. Да и сам император. Дедушка правильно сказал. Он все знает, но не против. Пусть сильные вассалы погрызут друг друга, это только укрепит власть монарха. Он вмешается ровно тогда, когда ему будет выгодно, чтобы армии враждующих сторон не успели истребить друг друга и тем самым подорвать мощь государства, но при этом, чтобы они ослабли достаточно, перестав представлять внутреннюю угрозу. Политика – грязное дело. Чтобы власть оставалась крепкой, правителю приходится лить кровь даже внутри страны. Конечно, его можно понять. Если, допустим, Москва победит и завладеет Рязанским княжеством, то у Тарковских может появиться соблазн продолжить войну и захватить кого-нибудь еще. Придумать повод несложно, особенно когда у тебя есть уже собранная и закаленная боями армия. Эспер, вдруг раздался за спиной мелодичный голос. Как только я его услышал, все мысли будто ветром сдуло. Сердце застучало быстрее и, повернувшись, я невольно улыбнулся. Передо мной стояла Снежана Грушицкая, в прелестном серебристом платье. Длинная юбка, скромное декольте. Но как же прелестно это платье облегало фигуру девушки. Отвести глаза было просто невозможно. «Добрый вечер, ваше высочество», — я поклонился. «Не ждал увидеть вас здесь. Отец отпустил меня ненадолго», — улыбнулась Снежана. «Я очень хотела поздравить вашу сестру и увидеться с вами», — негромко закончила она. От этих слов меня бросило в жар. Улыбка стала еще шире, и княжна улыбнулась в ответ. «Мне очень приятно ваше внимание, госпожа», — сказал я. «Могу я пригласить вас на танец?» «Конечно», — кивнула Снежана, и глаза у нее заблестели. «Боги, как приятно было с ней танцевать, держать ее нежную ручку в своей, касаться талии, вдыхать запах ее волос. Я потерял счет времени, а про войну и кольцо полностью забыл. Для меня перестало существовать все, кроме глаз Снежаны. Когда мы вдоволь натанцевались, то взяли по напитку, и я пригласил княжну подышать свежим воздухом. Взглянув на часы, она согласилась. За нами безмолвно и на почтительном расстоянии последовали два охранника с гербами Грушицких. «В Сибири неожиданно красиво», — сказала Снежана, когда мы вышли на крыльцо. «Мне всегда говорили, что это жуткое и опасное место». «Так и есть», — кивнул я. «Но природа здесь чудесна. Правда, ее красота все равно не сравнится с вашей. Не смущайте, ваше благородие», — Кокетливо похлопала ресницами девушка. Я улыбнулся в ответ. Снежана нравилась мне все больше с каждым мигом. Я понимал, что почти влюбился. Останавливало только одно. Я до сих пор подозревал, что ее симпатия ко мне может быть лишь игрой. Ведь я уже прекрасно понял, какую игру затеял ее отец. И даже не против подыграть. Но лишь при условии, что чувства княжны будут взаимны. Не хочется в один прекрасный момент узнать, что она всего лишь манипулировала мной. «Позвольте задать вопрос, ваше высочество», — сказал я. «Можете звать меня по имени Эспер», — сказала она. «Что вы хотите спросить? Это сложный вопрос, и я не хочу вас оскорбить, но спросить обязан», — я перевел дыхание. «Скажите, я вам симпатичен, а боги?» Снежана прикрыла глаза рукой и смущенно рассмеялась. «Вы так откровенны, Эспер. Я спрашиваю потому, что вы мне нравитесь, но у меня есть сомнения. Можете не сомневаться», чуть помедлив, тихо сказала княжна. «Вы мне тоже нравитесь». Внутри меня как будто бы раздался залп фейерверков. Я был готов плясать от счастья, и лишь чудом сохранил невозмутимость. Сомнения были вовсе не в этом. То, что Снежана ко мне расположена, было видно невооруженным взглядом. Я думала совсем другом. Понимая, что могу все испортить, я спросил: «И ваш отец здесь ни при чем, а при чем здесь мой отец?» Снежана посмотрела на меня. От вида ее прекрасных глаз у меня перехватило дыхание. Я не мог решиться сказать, что думаю, ведь это могло обидеть девушку. Поэтому я просто молчал, как дурак, пока она сама не сказала: «Кажется, я понимаю, о чем вы думаете, будто мой князь-отец хочет нарочно нас свести, чтобы потом помочь вам сбросить брата с московского трона и сделать меня вашей княгиней». «Да», — брякнул я. «Простите, что сомневаюсь в вас». «Все в порядке», — ответила Снежана. «Мы дворяне, и у нас высокое положение. Нам приходится думать о таких вещах». Не ожидал услышать от нее подобное. Мне казалось, что княжна далека от политики, но сейчас она говорила серьезно и уверенно. «Открою вам тайну. У отца действительно есть подобный план, но клянусь честью, что я отказалась в нем участвовать. Вы нравитесь мне, Эспер, не потому что вы сын князя», — Снежана улыбнулась, — «а просто потому, что вы – это вы. Вы не представляете, как я счастлив это слышать», — с трудом выговорил я. «Правда, получается так, что если мы начнем встречаться, то все равно будем следовать плану отца», — сказала она и рассмеялась. «Какая ирония, правда?» Действительно, улыбнулся я и замолчал, не зная, что добавить. От волнения я вдруг стал таким косноязычным, что начал ненавидеть себя за это. «Простите, госпожа», — один из охранников Снежаны подошел к нам. «К сожалению, пора уезжать». «Хорошо», — кивнула она и коснулась моей руки. «Надеюсь, мы скоро снова увидимся, Эспер». «Конечно, госпожа», — поклонился я. «Буду рад пригласить вас на ужин». «А я буду рада согласиться», — напоследок улыбнулась она и коснулась губами моей щеки, и затем в сопровождении гвардейцев отправилась к машине. Я смотрел ей вслед, чувствуя, как сердце колотится возле самого горла. Щека горела, будто к ней приложили раскаленное клеймо. Пожалуй, впервые с момента рождения в этом мире я вновь ощутил себя подростком, потому что впервые по-настоящему влюбился. Оттого мне еще сильнее захотелось предотвратить войну. Однако я заставил себя вернуться к тому плану, который уже разработал. Не надо спешки. Молотов может не повестись на угрозы. В конце концов, он князь, у него в поместье сильный источник и целая команда магов-ритуалистов. Возможно, он способен защититься даже от такого проклятия. Хотя вряд ли. Магия крови потому и считается одной из самых опасных, что спастись от нее почти невозможно. По той же причине ее использование карается казнью. За поклонение Чернобогу и другие темные искусства могут наказать иначе, но магия крови – однозначно смерть. «Веселенький подарок ты мне оставил, дедушка. Не хочу знать, как ты ухитрился создать это кольцо. Надеюсь, тебе кто-нибудь помог. Потому что, если вдруг станет известно, что в роду Тарковских баловались магией крови, опалы нам не избежать. Блэксперы, несмотря на подобные слухи, вполне себе здравствуют. Но они потомки англичан и помогают русским дипломатам выстраивать отношения с Британией. Потому и отношение к ним иное». Посмотрев, как машина Снежаны выезжает за купол, я вернулся в дом. 2 недели пролетели незаметно. На бал в Петербург я решил отправиться один. Мать, конечно же, обиделась. Она очень хотела блеснуть на императорском мероприятии. Но я запретил, помня о покушении возле дома Бехтеева. Как знать, вдруг Молотов захочет нас убрать, ведь Белослава теперь принадлежит к другому роду, а значит, если убить меня и маму, род Терновских будет уничтожен одним ударом. Обстановка за эти две недели накалилась. Случилось несколько событий, на первый взгляд не связанных, но сведущий человек сразу бы понял, что это все аккорды одной мелодии. Была ограблена моя московская рекламная контора. На некоторых предприятиях Влада была совершена диверсия, работниками, которые затем пропали. Уничтоженная или похищенная документация, испорченное оборудование, поджоги, все в таком духе. Было ясно, что Никита начал действовать и наносить удары по нашей экономике. Мы в долгу не остались. Влад через сеть шпионов тоже устроил парочку диверсий, а я через знакомство в СМИ выпустил о Молотове неприятные заказные статьи, ударил по репутации. В целом, можно было сказать, что война уже началась. Просто пока без войск, но буквально вчера и войска оказались задействованы. Какие-то неизвестные попытались тайно проникнуть из Рязанского княжества в Московское. Пограничники открыли огонь, и случилась перестрелка. Несколько человек погибло. По пути в Смоленск я заехал в военную часть. Удачно встретил недалеко ворот сразу и Лучезара, и Яромира. «Здравствуйте, ваше благородие», — козырнул Лучезар. «Отлично выглядишь», — хмыкнул ведьмак. «Выгляжу, быть может, и неплохо», — сказал я, оттягивая воротник. «Но этот фрак и особенно галстук жутко неудобные. Вот поэтому я предпочитаю форму», — улыбнулся Зар. «Прекрасно. Потому что снять ее тебе не скоро удастся». «Почему?» «Слышала вчерашние перестрелки на границе Москвы и Рязани?» Яромир хмуро кивнул, а Лучезар воскликнул. «Конечно, во всех газетах пишут, мол, обстановка накаляется, куда смотрит император и все такое. Приведи гвардию в повышенную готовность. Яромир, надо усилить охрану дома». «Сделаю», — кивнул ведьмак. «К госпоже Белославе тоже пару человек приставлю. За нее можно не бояться. Она, как было сказано, не покидает свое новое поместье. Она же остается членом семьи, не так ли?» — буркнул Яромир. «Я за нее по-прежнему отвечаю. Пусть будет пара охранников из наших, так надежнее». «Ладно, как скажешь», — не стал спорить я, — «а за госпожой Есенией сам прослежу». «Я не против», — улыбнулся я. «Ну все, пора ехать. Думаю, сегодня встречусь с князем Молотовым. Может, удастся убедить его в том, что воевать не стоит. Думаешь, получится?» — с сомнением хмыкнул ведьмак. «Вот и я думаю, вряд ли», — покачал головой Лучезар. «Попробовать стоит», — сказал я. «До встречи». Я сел в машину и через полчаса был уже в Петербурге, а если точнее, недалеко от Зимнего дворца, куда и направился. Имперская стража тщательно осмотрела машину, потребовала от моего водителя сдать оружие и только потом пропустила. Выйдя из автомобиля, я огляделся и среди служащих парковки заметил очень уж внимательных сударей в штатском. Агенты Черного Орла, не иначе. Они всегда тайно следят за безопасностью на императорских мероприятиях. Дворец и без того был роскошным, а в честь дня рождения правительницы его украсили тысячами живых цветов и специальных артефактов. Все вокруг сияло, вкусно пахло и переливалось разноцветными волнами. Сначала состоялся фуршет, где все присутствующие по очереди поздравляли и превозносили нашу императрицу. Эта часть затянулась, несмотря на то, что каждому выступающему давали всего минуту. Императрица поблагодарила всех собравшихся и предложила перейти к закускам. Бал должен был начаться через час, а после него состоится торжественный ужин. Император так и не появился. Вероятно, был занят государственными делами. Как и сказал агент Шилов, ко мне сразу же проявили много внимания. За полчаса я успел переговорить с несколькими десятками людей. От этого даже голова заболела. Все задавали одни и те же вопросы. Про Сибирь, про рекламный бизнес, про то, как мне удалось убедить Влада отменить изгнание. Сам Владислав тоже был где-то в зале, но я успел заметить его только раз, а потом людские волны нас разделили. «Добрый вечер, барон», — ко мне подошел высокий человек с пронзительными голубыми глазами. «Раньше я ни разу не видел князя Молотова вживую, но по гербу на лацкане фрака сразу понял, кто передо мной. Добрый вечер, князь», — я обозначил поклон. «Рад познакомиться». «Взаимно». Никита бросил быстрый взгляд по сторонам и как бы разогнал всех подслушивающих зевак. Вокруг нас образовалось кольцо пустоты. Никто не решался приближаться, но смотрели во все глаза. Всегда приятно встретить дальних родственников, не так ли? понизив голос, спросил Никита. «Вот как, мы сразу перешли к животрепещущей теме. Похоже, Молотов не из тех, кто любит рассусоливать. Не таких уж и дальних», — улыбнулся я. «Мы весьма близки. Зависит от того, с какой стороны взглянуть. Как вам живется под Смоленском, барон? Лучше, чем в Сибири. Даже не знаю. Меня и там пытались убить. Впрочем, вы об этом прекрасно знаете, не так ли? Лучше многих». Никита усмехнулся и сделал глоток шампанского. «Да, вы правы. Мне хорошо известно о покушениях на членов вашей семьи. Прошу прощения, бывшей семьи, о тех покушениях, что были неудачными, и о тех, что привели к смертям». Мой взор едва не вспыхнул сам собой. Не знаю, как получилось сдержаться. Судя по довольной ухмылке Молотова, он был рад тому, что получилось задеть меня. «Впрочем, началось все с другого покушения. Вы об этом знаете?» – спросил он. «Знаю и жалею о том, что так все получилось», – скрипнув зубами, ответил я. «Думаете, что теперь у вас есть право проливать кровь Тарковских?» «Да, и вы думаете, что способны победить нас в войне?» «Нас, мне казалось, вы больше не Тарковский. Думаю, для вас не секрет, что я наследник брата и его союзник. А значит, ваш враг», — прямо сказал я. «Вот оно что», — скучающим тоном сказал Никита. «Значит, мы с вами враги, и одновременно родственники. Это весьма печально, не находите?» «Конечно, но вы не ответили на мой вопрос о войне. Я одержу победу. Вы просто не знаете, какие козыри есть у меня в рукаве», — оскалился Молотов. «У меня тоже есть козырь», — сказал я. «Мы можем выйти на улицу, ваше высочество, здесь много лишних ушей. Хотите показать мне свой козырь, всего лишь рассказать о нем? Вы разожгли мое любопытство, барон Терновский», — Молотов щелкнул пальцами, подзывая слугу, и вручил ему бокал с недопитым шампанским. «Идемте». Мы вышли на крыльцо и отошли подальше от остальных. «Только не тяните, эспер», — сказал Никита. «Скоро начнется бал, я хочу потанцевать». Я решил, что и правда лучше перейти сразу к делу. «Мой дедушка, который приходится вам отцом, оставил мне кое-что. Интересно, что же? Дайте слово, что никому не расскажете». Молотов приподнял бровь, глядя на меня как-то презрительно. Мол, кто ты такой, чтобы просить у меня слова? Но потом все же кивнул. «Хорошо, только из-за любопытства. Даю слово чести, что это останется между нами. Кольцо, — сказал я, — в котором заключена ваша кровь. Стоит мне его применить, и вы тут же умрете». Глава 30. На мгновение я оказался ошеломлен, но затем решил, что Молотов просто блефует. Не может такого быть. Зачем дедушке так поступать? «Конечно, — фыркнул я. — Думаете, я поверю? Кольцо вам передал барон Привалов. Еще один потомок нашего обожаемого эспера Григорьевича», — сказал Никита. «Две недели назад, не так ли?» Я промолчал, но по моему лицу наверняка все было видно и так. Уж о таких подробностях Молотов знать не мог, если только ему не выдал информацию сам Привалов. «Такое не исключено, конечно, но...» «Сомневаетесь?» — с усмешкой спросил князь. «Понимаю, вы думали, что держите меня за горло, но оказалось, что я в этот момент приставил нож вам к животу. Слушайте дальше. Вместе с кольцом я получил письмо. Мой отец, он же ваш дед, писал вот что». Молотов кашлянул и заговорил, будто актер на сцене. «Не используй его без крайней необходимости, сын мой. Знай, что род Тарковских для меня важнее. Помни, что я сохранил тебе жизнь, хотя мог бы отнять. Ты должен решить, стоит ли неправедная власть того, чтобы проливать родную кровь». Тон текста был весьма похож на тот, что я читал в своем письме. Так что мои сомнения таяли с каждой секундой, одновременно с уверенностью, как это ни парадоксально. Никита коротко рассмеялся и сказал: «Подонок, воспользовался моей матерью, устроил такой бардак. Родная кровь», — написал он. «Если хочешь знать, на самом деле я не считаю вас родными, эспер». «Понимаю», — сказал я. «Ну и что теперь? Сыграем в игру, кто первым активирует кольцо? А нет, это будет, пожалуй, опаснее русской рулетки», — сказал Молотов. «Предлагаю просто обменяться кольцами. Это будет честно, как думаешь? Мы оба избавимся от угрозы внезапной смерти. Но тогда случится война», — я посмотрел на Никиту из-под лобья. «Обязательно случится», — кивнул он. «Это уже неизбежно. Предлагаю другой вариант. Мы оставляем кольца у себя, но клянемся их не использовать. Взамен, нейтралитет между княжествами. Никакой войны. Почему ты так переживаешь из-за этого?» Погибать на этой войне за нас будут другие, а нам с тобой стоит обезопасить себя. Неужели, ты ведь хочешь истребить Тарковских и заполучить Москву? Никто не отдаст мне Москву, махнул рукой князь. Я это прекрасно понимаю, император не позволит. Что касается истребления Тарковских, ты прав, но ты ведь не Тарковский. Кажется, я начал догадываться, к чему он ведет, но предпочел промолчать и дослушать. Я убью твоего брата, сказал Никита. Того, что изгнал тебя и всего лишил. Убью несколько тысяч его солдат, а затем отступлю. Мне не нужна Москва, мне нужна только расплата. За то, что твой дед-подонок испортил кровь моего рода. И за то, что твой брат пытался меня убить. И все. Выходит, я могу не бояться, что ты применишь кольцо, сказал я. А нет, бойся. Я сам хотел поведать тебе о нем и тем самым заставить не вступать в войну. Твои войска, конечно, погоды не сделают, но ты сам весьма талантлив, и обладаешь, видимо, покровительством богов. Иначе как объяснить твою удачу, не знаю насчет богов, но на мне лежит благословение Берегини, подумал я. Интересно, влияет ли оно как-то на происходящие со мной события, ведь меня должны были уже прикончить как минимум несколько раз. Но, учитывая, что у тебя тоже есть кольцо, предлагаю другой вариант, продолжил Никита. Обменяемся артефактами. Ты не станешь вступать в войну, а когда все кончится, спокойно займешь место брата, и мы останемся добрыми соседями. Я гарантирую, что больше не буду покушаться на твою жизнь. Слово чести. Я молчал, глядя Молотову в глаза. На краткий миг мной овладел соблазн согласиться, но я сразу же отбросил это чувство и твердо сказал: «Нет, такой вариант меня не устраивает. Я не хочу, чтобы война состоялась». «Глупец», прорычал князь, «она все равно случится». «Нет, если я тебя убью, думаешь, получится?» Молотов шагнул ко мне. «А может, я просто прикончу тебя прямо сейчас?» «Не сможешь», — сказал я. «Имперская стража тебе не позволит». «Да, ты прав, но кольцо у тебя вряд ли при себе, не так ли? Такие вещицы не таскают с собой. Значит, ты сначала должен добраться до дома, или туда, где оно спрятано. Получится ли у тебя?» Никита с притворным сомнением качнул головой. «Так что скажешь, эспер, не лучше ли обезопасить свою жизнь и жизнь своих родных? Ты не получишь мое кольцо». В глазах князя полыхнул взор, ярко-голубой, такой же, как у меня и всей семьи Тарковских. «Зря», — только и сказал он, а затем направился обратно во дворец. Я глубоко вздохнул. «Да уж, разговор получился далеко не таким, как я рассчитывал. Я думал, конечно, что Никита может не воспринять мои угрозы всерьез, но на всякий случай приказать схватить меня по дороге к порталу. И все получилось примерно так, только вот у него тоже есть кольцо. Конечно, моя позиция значительно выгоднее. Даже если Молотов успеет применить проклятие первым, в роду Тарковских еще останется Влад. А вот если я буду первым, все, конец. По какой-то причине у Никиты нет ни детей, ни жены, несмотря на почтенный возраст. Что теперь делать? Он прав, мой артефакт лежит дома, в сейфе, но дотуда еще надо добраться. Уверен, что у Молотова есть с собой телевоксы свои люди в Петербурге. Даже если сбегу с бала, меня могут попытаться поймать, или же сразу убить, несмотря на обещание князя. Но что же мне, идти танцевать как ни в чем не бывало? Давать врагу время на подготовку? Нет, надо прямо сейчас бежать, а дома, применить кольцо. Похоже, что у меня не осталось других вариантов. Как назло, пошел дождь. Я огляделся по сторонам. За мной наблюдали, как гости, которые вышли освежиться, так и слуги с охранниками. Все они видели, что между нами с Никитой состоялся непростой разговор. Да и плевать, я бегом направился к парковке. Мой водитель должен был сидеть в машине. Для слуг устроили отдельный фуршет, но я велел своему оставаться на месте. Мало ли что, обстановка напряженная. Вот это мало ли как раз и случилось, ваше благородие. Путь мне преградил человек в ливрее слуги. Куда-то торопитесь. Не ваше дело, огрызнулся я. Простите, покорно склонил голову тот, но позвольте предложить зонтик. Он резко сунул руку за пазуху, и меня обожгло предчувствие. Так быстро за зонтом не тянутся. Да и кто будет носить его за пазухой? Я оказался прав. В руке у слуги оказался какой-то боевой артефакт. Применить его он не успел. Я ударил его в челюсть, а следом выпустил короткий магический разряд. Оглушенный мужчина упал к моим ногам. Человек Никиты, скорее всего, так и есть. Черный Орел или тайные охранники дворца не стали бы нападать на меня. Значит, охота уже открыта. Надо спешить. Я добежал до машины и распахнул дверь. «Господин!» — воскликнул водитель. «Что-то случилось. Поехали, быстрее!» — крикнул я. «Сразу к порталу. Плевать на светофоры и все остальное. Включи защиту». «Так точно». Водитель ткнул кнопку на приборной панели, и автомобиль окутало защитное поле. Через минуту мы уже покинули территорию дворца и неслись в сторону портала. Он был недалеко, но я подозревал, что нам наперерез мчатся враги. К счастью, ошибся. Мы без проблем добрались до портала и самым спокойным образом переместились в Смоленск. Я даже успел немного расслабиться, но не слишком. Стоило нам отъехать от портальной площади, как враги все же показали себя. Черный автомобиль взялся из ниоткуда и едва не врезался нам в бок. Водитель чудом сумел избежать столкновения. «Твою мать!» — рявкнул он. «Напился, что ли?» «Он специально», — ответил я. «За нами погоня». «Кто?» «Люди Молотова». «Твою-то мать!» «Что?» «Война уже началась». «Вон еще одни», — водитель кивнул вправо. Я повернулся и увидел еще одну машину. Из его окна высунулся ствол автомата. «Газуй!» — рявкнул я. Оружие загрохотало, и пули застучали по защите. К счастью, она могла выдержать и не такое. Только вот ответить, увы, было нечем. Водитель резко мотнул руль вправо. Машина противников вильнула и едва не врезалась в столб, а затем осталась позади. «Включай сигналку», — приказал я. «Лучезар отправит людей». Не сбавляя скорости, водитель вытащил из бардачка сигнальный артефакт и активировал его. Нас тем временем догнал еще один автомобиль, из него тоже начали стрелять, а затем дорогу впереди преградил грузовик. «Сука!» — выругался водитель, давя на тормоз. Выбора у него не было. Узкая улица, либо в стену, либо в грузовик. Сдать назад тоже было нельзя, вражеская машина преградила нам путь. Водитель вытер лоб и достал из-за пазухи револьвер. «Ну что, ваше благородие, дадим бой? Выбора нет», — процедил я. «Перелезь назад, быстро. Когда скажу, открой двери». «Есть». Я закрыл глаза и начал концентрировать живу. Максимум, сколько было можно. Нас тем временем обстреливали уже с нескольких сторон. Защита автомобиля пока держалась, но осталось ей явно недолго. Я не обращал внимания. «Сейчас, ублюдки, я вам устрою. Давай», — крикнул я водителю. Тот распахнул дверь, я открыл вторую. Расставив руки, ударил в обе стороны мощными потоками пламени. Голубой огненный вал накрыл врагов и осветил всю улицу. Те полминуты, что я смог удерживать заклятие, вокруг стало светлее, чем днем. Стрельба прекратилась. Я огляделся, похоже, что рядом не осталось никого живого, только мертвецы с дымящимися глазницами. «Ничего себе!» – пробормотал водитель. «Вот это силища, господин! На второй раз меня не хватит!» – слабо пробормотал я. «Погнали, быстрее!» «Ага!» Водитель захлопнул обе двери и перебрался за руль. Сзади уже появились машины полиции, но я приказал не обращать внимания и гнать домой. Объехав полицейских, мы рванули прочь с улицы. Патрульные машины за нами. Вот и прекрасно. Пускай сопроводят. На выезде из города навстречу попался грузовик с нашими гербами. Да, Лучезар отреагировал на сигнал, но пока он доехал, уже все кончилось. Мы остановились. Полицейские встали на расстоянии и высыпали из машин с оружием в руках. «Лучезар!» — воскликнул я, увидев капитана рядом с водителем грузовика. «На нас напали люди Молотова. В поместье все в порядке?» «Было, когда я уезжал. Сигналы не поступали. Но есть плохие новости, господин». «Какие?» «Мне доложили, что рязанские войска напали на Москву. Уже перешли границу княжества». «Дерьмо!» — выругался я. «Ладно, я спешу. Объясни все полиции». «Так точно». Мы поехали дальше, и минут через 10 уже подъезжали к поместью. Я увидел рядом с воротами незнакомый автомобиль и сразу же напрягся. Машина была не просто незнакомой. Это был военный внедорожник, весьма похожий на нашего лешего. «Знаешь, кто это?» Кивнул я на машину. «Никак нет, ваше благородие», пробурчал водитель. «И охраны на воротах что-то не видать». «Да, хреново дело. Включай опять сигналку. Похоже, у нас нежеланные гости». «А вы?» – воскликнул водитель, когда я открыл дверь машины. «Пойду знакомиться». Охрана скоро нашлась. Два тела с пулевыми ранами лежали в кустах. Еще нескольких я обнаружил по дороге к дому и на крыльце. «Черт возьми, надеюсь, мама в порядке». «А, эспер, навстречу мне внезапно вышел князь Молотов. Ты долго?» Я на мгновение застыл, но в следующий миг разжег одновременно взор и пламя в руках. Сил у меня осталось немного, но до прибытия подмоги продержаться смогу. «Нет-нет, не стоит», — погрозил мне пальцем Никита. «Иначе, скажу прямо, твоя мать умрет». «Где она?» — прорычал я. «В доме. Жива и здорова, просто напугана. Твой ведьмак тоже жив. Госпожа Есения очень просила его не убивать, так что мы просто прострелили старику обе ноги. Идем». Я вдруг почувствовал, как мне в спину уперся ствол автомата. Повернувшись, увидел солдата, одетого во все черное. «Артефакт невидимости», — объяснил Молотов. «Мой спецотряд давно дежурил недалеко отсюда. Когда настал момент, мне было достаточно отдать приказ, а потом я сам переместился сюда. Получилось быстрее, чем у тебя, ведь меня никто не преследовал. Ты подготовился», — процедил и вынужденно развеял магию. «Да, в отличие от тебя. Просто бросил угрозу мне в лицо и решил, что так просто уйдешь». Никита взглянул на меня с ненавистью. «Идем». Мама действительно была в порядке, сидела на диване в гостиной под прицелом автоматов. С Яромиром дела были хуже. Он лежал на полу неподалеку, и под ним собралась большая багровая лужа. Ведьмак был без сознания. «Вы что, не остановили ему кровь?» — спросил Никита, усаживаясь. «Позаботьтесь о раненом и следите за дорогой. Наверняка скоро прибудет подмога». Молотов перевел холодный взгляд на меня. «Так и будешь стоять?» — прозвучало совсем как слова Влада. Я медленно прошел через комнату и сел рядом с мамой. Она тут же схватила меня за руку и негромко спросила: «Ты в порядке?» Я молча кивнул. «Итак», — начал князь, — «мы поступим очень просто. Ты отдашь мне кольцо, Эспер. Я отдам тебе свое и покину ваш дом. Ты тоже отдашь мне кольцо?» — удивился я. «Вложу его тебе прямо в руку», — кивнул Никита. «Что за кольца?» — шепотом спросила мама. Я только мотнул головой, мол, не сейчас, в чем подвох. «Я тебе уже сказал», — ответил Молотов, — «что хочу убить всех Тарковских, но убивать всех Терновских не обязательно. Правда, ты отказался от моего предложения, поэтому условия слегка изменились. Пришлось устроить погоню и пролить кровь в твоем доме». Князь кивнул на бессознательного Яромира, которому бойцы спецотряда все-таки остановили кровь. «Надеюсь, ведьмак выживет. Когда мы обменяемся кольцами, ты просто уедешь?» — спросил я. «Да», — кивнул Никита. «Больше ни капли крови не будет пролито. Это был непростой выбор. Если я отдам князю артефакт, значит, война между Москвой и Рязанью все равно состоится. Много людей будет убито, много разрушений устроено. Но если я откажусь, Молотов просто убьет меня и мою мать, и заберет кольцо сам. Выходит, что выбора-то у меня и нет». «Хорошо», — сказал я, — «проводите его». В сопровождении двух бойцов в черном я направился в свой кабинет, где достал из сейфа коробочку с кольцом. Затем вернулся в гостиную. «Превосходно», — улыбнулся Никита, заметив меня. «А вот мое». Он достал из внутреннего кармана почти такую же железную коробочку, только менее ржавую. Положил ее на стол. Я подошел и положил рядом свою, а Молотов тут же схватил ее и открыл. Я же взял его коробочку, отщелкнул крышку и... Внутри было пусто. «Какого черта?» — прорычал я. Никита подал знак, и все автоматы в комнате, а их было 6 штук, нацелились на меня. Мама ахнула и попыталась встать, но ее силой усадили обратно. Князь достал из кармана другую коробочку и с улыбкой сказал: «Твое кольцо здесь. Ты обманул меня», — процедил я, распаляя взор. «Угомонись, Терновский». Князь встал и открыл свою коробочку. Внутри было ровно такое же кольцо, как у меня. От него исходила та же темная аура, но обращена она могла быть против меня. В горле пересохло. «Стоит Никите направить немного живы в артефакт, и я тут же умру». «Где я тебя обманул?» — спросил Молотов. «Я сказал, что вложу кольцо тебе в руку, и я это сделаю, когда ты умрешь. Я сказал, что не стану убивать всех Терновских, и я не стану. Твои мать и сестра останутся живы, мне на них плевать. Я сказал, что ни капли крови будет пролито, так что ты умрешь бескровно от проклятия. Не вздумай дергаться, чтобы не пришлось стрелять». «Как же?» — подумал я и призвал магию. Один из бойцов сразу рухнул замертво, опаленный огненной плетью. Другой чудом сумел увернуться, а остальные сразу же включили защитные амулеты. «По ногам!» — взревел Никита. «У меня при себе даже не было амулета. Без шансов». Прогрохотало несколько очередей, и я оказался на полу. Ноги терзала беспощадная боль. Такое чувство, будто меня пронзили раскаленными спицами в нескольких местах. Горячая кровь пропитывала штаны и вытекала на пол. Теперь я понимаю Бехтеева. Несладко ему пришлось, сынок. Подскочила мама. Сиди, женщина, властно приказал Никита и скривился, глядя на меня. Эспер, сволочь, из-за тебя мое слово оказалось нарушено. Пришлось пролить кровь. Впрочем, ты сам виноват. Ты меня обманул, процедил я. От боли перед глазами все покрылось туманом. Нет же, ты невнимательно слушал. Впрочем, что объяснять, махнул рукой Молотов. Лучше избавлю тебя от мучений. Не спуская с меня глаз, он поднял руку с кольцом. Я почувствовал, как вокруг князя заклубилась жива. Артефакт впитывал ее, как губка впитывает воду. И затем, сила вырвалась наружу, как невидимый, но беспощадный хищник. «Прощай», — сказал Никита и спустил хищника с поводка. «Я приготовился к смерти. Я не боялся ее. Думал о том, что, быть может, мне повезет опять переродиться в другом мире. И жалел о том, что я не успел сделать в этом». Перед глазами мелькнули лица матери и сестры, прекрасные глаза Снежаны и даже лукавая ухмылка Владислава. Однако ничего не происходило. Я по-прежнему был жив. А вот с Никитой было что-то не то. Он стал бледным, как лист бумаги. Глаза налились кровью, а из их уголков вдруг потек сизый дымок. «Подонок», — тихо сказал он, — «и ты называл себя моим отцом?» Как только князь сказал эти слова, его глаза лопнули. Из пустых глазниц вырвался дым, и Никита Молотов рухнул замертво. Все в комнате застыли. На несколько мгновений воцарилось молчание, а затем внутрь ворвались мои гвардейцы. «Не стрелять!» — приказал я. «Что происходит, господин? Не стрелять!» Снова воскликнул я и повернулся к бойцам Молотова. «Заберите князя и уходите. Мои люди не причинят вам вреда». Мама, ощутив себя в безопасности, бросилась ко мне. «Зелье, быстрее!» — прокричала она. «Остановите ему кровь. Все в порядке», — тихо сказал я, чувствуя, как сознание меня покидает. «Теперь все будет хорошо, дорогая». И затем я отключился. Пришел в себя на своей кровати. За окном был день, а рядом сидели мама и человек, которого я не сразу узнал. «Эспер». Мама тут же оказалась рядом. «Как ты, сынок? В порядке?» — прохрипел я и взглянул на мужчину. «Ваше благородие, что вы здесь делаете?» «Ну как же», — развел руками барон Привалов. «Пришел рассказать, почему все закончилось именно так. Эпилог. И почему же все закончилось именно так? Все просто. Таков был план моего деда. Оба кольца, и мое, и Молотова, были с кровью Никиты. Как дедушка написал ему в письме, он не собирался позволять пролить кровь Тарковских. Он лишь дал своему бастарду возможность отказаться от войны. Тот решил иначе и поплатился за это. Прибывшим агентам Черного Орла я рассказал все как есть, в том числе про артефакты. Кольца, хоть и они были теперь бесполезны, пришлось сдать. Никаких обвинений мне не предъявили, ведь не я изготовил эти страшные штуки, и даже не использовал. Владислав приехал на следующий день, выслушал все, что я ему рассказал, долго молчал, глядя в одну точку, а потом сказал: «Дед был прав, ты станешь достойным князем». «То есть ты и правда отдашь мне титул?» — спросил я. «Все еще не веришь мне, братец?» — усмехнулся Влад. «Отдам, а сам отправлюсь куда-нибудь, не знаю, путешествовать. Хочу забыться, только не упейся до смерти». «Захочу и упьюсь, не тебе мне указывать, даже когда станешь князем». Владислав встал. «Восстанавливайся и готовься вернуться домой. Я прикажу Лихачеву сделать все необходимое». Я не сразу придумал, что сказать, а Владислав быстро вышел из комнаты, не захотев слушать. Неделю спустя я официально стал московским князем и вернул себе, также маме и сестре, фамилию Тарковских. Влад, как и сказал, покинул Москву. Впоследствии я узнал, что он осел в Испании и купил там винодельню. В самый раз для него. У Петра и Белославы в следующем году родился мальчик, которого назвали Александром. Это было большое событие. Пусть ребенок родился и не в семье Тарковских, он был частью семьи. Все были очень рады его появлению. Яромир продолжал служить нам, и мама стала относиться к нему куда добрее после того, как он защищал ее во время нападения спецотряда Молотова. По-моему, между ними даже промелькнула искра, но если они и встречались, то в строжайшем секрете. Я в это не лез. Что до меня, то следующим летом я женился на Снежане. Мне было плевать, что этого хотел ее отец, потому что я и сам этого хотел, всей душой. Через 10 месяцев после свадьбы у нас родилась дочка, которую мы назвали Ольгой, а через полтора года после этого Снежана подарила мне сына. Немного подумав, я решил назвать его Николаем. Несмотря на те вещи, что я узнал о брате уже после его смерти, у меня осталась о нем светлая память. Пусть он хотел подставить меня, но делал это ради рода. В чем-то я его понимал и не держал обиды. Что толку обижаться на мертвых? Я продолжал жить и был счастлив. Я был князем, обладал авторитетом, богатством и властью, меня окружала любящая семья, какой мужчина мог бы желать большего? Когда-нибудь моя жизнь в этом мире подойдет к концу, и я не думаю, что судьба подарит мне еще один шанс в другой реальности. Зачем? Ведь свой второй шанс я использовал на максимум. Третий мне был не нужен.